Параграф 90. Римская империя на рубеже 2 и 3 веков нашей эры. Борьба с варварами. Марк Аврелий. Ухудшение положения империи. Со 161 по 180 год нашей эры правил император Марк Аврелий. При нем положение империи резко ухудшилось. Масса населения все больше беднела, а государственная казна все больше истощалась. Еще в начале правления Марка Аврелия голод, а затем страшная чума, занесенная с востока, опустошили империю. В результате этого в разных частях государства, Египте, Галлии, все время вспыхивали восстания. Вторжение варваров. Не менее тяжелым сделалось и внешнее положение империи. Соседние варварские племена, видя ослабление Рима, начали делать набеги на его границы. Парфяне вторглись в Сирию. Полководцам Марка Аврелия удалось их оттуда вытеснить, но начавшийся голод и чума заставили римлян вернуться. С парфянами пришлось заключить мир. Еще опаснее была продолжительная война с племенами, жившими на Дунайской границе. Они прорвались через границу и дошли до самой Италии. Занятые ими области были страшно опустошены. Сотни тысяч жителей уведены в плен. Императору с огромным трудом удалось прогнать вторгнувшиеся племена и временно привести их к покорности. Плененные варвары были поселены на римской пограничной территории с правом обрабатывать ту землю, на которой они жили. За это они должны были служить в римском войске. Такое мероприятие было необходимо ввиду трудного положения государства. Но впоследствии оно стало источником огромной опасности для Рима. Монархия Септимия Севера. В 193 году нашей эры императорскую власть захватил наместник одной из провинций – Септимий Север. Он сделал последнюю попытку укрепить государство путем объединения армии и чиновничества. В армии были проведены крупные реформы. Положение солдат улучшилось. Им разрешено было иметь семьи, которые могли жить поблизости от постоянных лагерных стоянок. В пограничных местностях Север разрешал солдатам обрабатывать землю. Кроме того, им была представлена возможность дослужиться до высших командных чинов. Север начал в большом количестве назначать бывших военных чиновниками своих канцелярий. Сенат при нем потерял всякое значение. Таким образом, Север попытался править исключительно посредством солдат и чиновников. Говорят, что, умирая, он сказал своим сыновьям: «Обогащайте солдат, а на всех остальных не обращайте внимания». При его сыне и преемнике, императоре Каракале, было проведено очень важное мероприятие. Всем свободным жителям империи были даны права римского гражданства. 212 год нашей эры. Всеми этими мерами, объединением армии и чиновничества, предоставлением прав гражданства всем жителям империи, реформой армии, предполагалось упрочить положение империи. Но укрепить ее было уже невозможно. Назревала революция против рабовладельческого строя.